Введение. Во многих целительских традициях мира есть представление о единой взаимосвязанной энергетической сети, через которую мы можем получать доступ к идеям и энергиям, влияющим и на физическое тело, и на душу. Многие традиции выделяют физический мир и невидимый мир сознания и энергии. Эти два мира кажутся отдельными, но в реальности всегда переплетены друг с другом. Связь между ними проще заметить, когда мы свободны от ограничений обыденного сознания. Почему нам важно, что находится за пределами области, воспринимаемой нашим сознанием? Существование невидимого мира и того, что в нем находится, может иметь значение не только для нашего физического здоровья, но и для исцеления на ментальном, эмоциональном и духовном уровнях. Энергетическая медицина и практики, связанные с расширением сознания, практики, которые есть в юнгианстве, шаманизме и других традициях, практики, о которых говорится в этой книге, обещают нам, что мы можем получить доступ к этим скрытым знаниям и энергиям и работать с ними, чтобы исцелить то, что нас беспокоит. Мы не знаем, не воспринимаем и не понимаем всех связей между видимым миром, невидимым миром и энергетическими матрицами, которые исследуют ученые, такими как электромагнитные поля. Я верю, что, хотя некоторые из этих матриц и связей слишком тонки, чтобы их засекли сегодняшние технологии, они все же реальны. Эти энергетические явления могут оказаться невидимыми мирами, которые признают философы, шаманы и верующие люди. Что если в один прекрасный день мы обнаружим, что те вещи, которые наука считает доказанными, и те вещи, которые известны целителям и философам, куда теснее связаны между собой, чем нам кажется? Возможно, мы больше станем уважать невероятную мощь практик по работе с измененным состоянием сознания, которые позволяют нам взаимодействовать с этими полями и тем самым улучшать свое здоровье. Чтобы общаться с невидимыми мирами, мы можем использовать техники из юнгианства и шаманизма в том виде, в каком их практикуют целители из разных культур. Шаманы всего мира признают существование единого энергетического поля и работают с энергиями природы и трансперсональными мирами, местами, где мы все можем побывать, которые существуют в иной реальности. Попасть в них можно, только перейдя в особое состояние сознания, напоминающее транс. Шаманы переходят в это состояние, сохраняя собственную волю и личное сознание. Они отправляются в трансперсональные миры и общаются с ними, чтобы получить информацию и энергию для исцеления себя и других. Затем они приносят эту информацию и энергию обратно в обычную реальность. Суть шаманского исцеления в работе с прошлым и будущим. Вначале мы прикладываем усилия, чтобы прошлое иначе зажило внутри нас, и мы освободились бы от старых привычек. Затем мы работаем над тем, чтобы соответствовать будущему, которое более желательно для нас и для духа. Работая таким образом с прошлым и будущим, мы принимаем более правильные решения в настоящем. Вы можете научиться быть своим собственным шаманом при помощи дисциплины, концентрации и практики. Вы увидите, что шаманизм гораздо больше, чем просто инструмент, позволяющий решать проблемы физического мира. Шаманская работа открывает человеку глаза на глубокую взаимосвязь всего видимого и невидимого. Это прозрение нередко приводит к более глубокому ощущению исцеления, чем то, которое способно дать нам аллопатическая западная медицина. Исцеление, происходящее от того же корня, что и слово «целый», может потребовать возвращения в вашу жизнь того, что вы утратили и забыли, того, о чем плачет ваша душа, будь то чувство радости, тайны, собственной ценности или сознание своего предназначения. Мы все слышали о связи между умом и телом, но насколько эта связь сильна? Шаманы верят, что энергетический и духовный дисбаланс – это корень всех физических недомоганий. Соответственно, шаманская традиция требует идентифицировать и затем исправить или исцелить этот дисбаланс или затор в энергетической системе. Некоторые практики, которые вы найдете в этой книге, такие как очищение чакр, задействуют ради исцеления работу с энергией. Цигун, акупунктура и другие традиции исцеления и поддержания хорошего самочувствия, такие как шаманизм и исцеление чакр, принадлежат к общей категории энергетической медицины. По моим ощущениям, энергетическая медицина хорошо вписывается в традицию юнгианской психологии. Юнгианцы при работе с клиентами идентифицируют, прорабатывают и исцеляют глубинные психологические проблемы, которые влияют на поведение, убеждения, эмоции и отношения к людям, и не только. В конечном итоге, благодаря связи между умом и телом, юнгианские психологические методы могут способствовать улучшению физического здоровья. Без сомнения, научный и медицинский мир создал целую сокровищницу полезной информации о здоровье и инструментов для лечения пациентов. Однако сегодня мы начинаем больше внимания обращать на то, что мы утратили, когда западная медицина стала сильнее ориентироваться на хирургию и фармацевтические лекарства, и меньше на более древние подходы к исцелению. По моему мнению, используя энергетическую медицину совместно с такими методами, как западная медицина, китайская медицина, аюрведическая медицина, акупунктура, психотерапия и мануальная терапия, мы можем добиться наилучших результатов в области здоровья и хорошего самочувствия. Вместе с этими подходами хорошо работают изменения образа жизни, привычка к правильному питанию и физической активности, контроль за уровнем стресса в жизни. Хотя эффективность энергетического исцеления нельзя доказать двойным слепым научным исследованиям, о ней говорят некоторые факты, о которых вы можете прочесть в послесловии к этой книге. Когда энергетическая медицина действует, положительные результаты можно объяснить самыми разными факторами. Возможно, состояние легкого транса, которое вы испытываете при использовании шаманской техники, само по себе способствует исцелению, независимо от того, какая именно практика применяется во время целительной сессии. Кроме того, развитие вашего заболевания может прекратиться или повернуть вспять вследствие какого-то неизвестного фактора, а вовсе не благодаря энергетической медицине. Положительным результатом может способствовать также эффект плацебо. Однако практики целительства, связанные с изменением сознания и энергетической медициной, неинвазивны, ничего не стоят и могут применяться для лечения целого ряда сложных заболеваний, так что я не вижу никаких минусов в том, чтобы их использовать. Более того, поскольку эти практики могут также привести к улучшению психологического самочувствия и укреплению связи с источником, я охотно распространяю знания об этих методах исцеления. Все упражнения, рекомендованные в этой книге, вы можете выполнять дома в дополнение к любым другим практикам исцеления, которые используете. Если ваше заболевание достаточно серьезно, не стоит полностью заменять традиционные западные методы лечения шаманскими и юнгианскими методами. Используйте сочетание аллопатических и вспомогательных техник и честно рассказывайте своему врачу или врачам о том, что вы делаете и испытываете. Я и сам следую своим советам. Несколько лет назад мне поставили стент в закупоренную артерию в левой почке. 2 года спустя анализы показали, что артерия в моей правой почке тоже заблокирована. В этот раз, вместо того, чтобы сразу назначать операцию, я энергетически поработал над закупоркой с намерением расчистить ее и обойтись без операции. Следующее сканирование показало полное отсутствие закупорки. Я продолжал ходить к своему врачу, чтобы следить за здоровьем почек и общим состоянием, и рассказал ему, что мне помогло. Я откровенно сообщил о том, что использую энергетическую медицину. Если вы испытываете периодические острые недомогания, такие как боль неизвестного происхождения, попробуйте использовать практики из этой книги в качестве самого первого средства перед тем, как вы обратитесь к врачу. Я рекомендую вам работать в тесном контакте с доктором, который уважительно относится к использованию измененного состояния сознания в медицинских целях. Тогда вы сможете оценивать, когда вам нужно срочно идти на прием к своему лечащему врачу, а когда можно для начала использовать энергетические техники. Только вы должны решать, как использовать материалы в этой книге максимально эффективно, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие. Считайте себя единственным участником собственного научного исследования. У вас уникальное состояние здоровья, уникальная генетика, уникальный опыт и склонности. Вы должны подогнать практики под себя и сверяться со своими ощущениями, чтобы убедиться, что эта работа помогает вам переписать историю здоровья. Только вы решаете, как часто будете работать с практиками, которые я предлагаю в этой книге, и хотите ли вы использовать их регулярно или только время от времени. Вы решаете, в партнерстве с какими целителями, в том числе с какими врачами, вы будете работать, чтобы пробудить способность тела к самоисцелению. Целители, такие как доктора, от латинского «docere», что означает «учить», психотерапевты, специалисты по акупунктуре или правильному питанию, могут только научить вас, как активировать природную способность тела исцелить себя. Вы принимаете решение использовать техники, которые могут помочь вам в исцелении себя, и вы отвечаете за то, чтобы следовать этому решению. Будьте честны с собой, когда смотрите на текущее состояние истории своего здоровья, потому что только так вы сможете написать новую историю и начать претворять ее в жизнь. Внутри каждого из нас скрыт мудрый внутренний целитель, подключенный к знаниям и силе Источника. Он может научить нас, что нам нужно делать иначе, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие. Этот внутренний целитель олицетворяет способность нашего тела к самоисцелению. Вот что писал в своей книге «Спонтанное исцеление» Эндрю Вейл. «Даже когда лечение приносит успешный результат, этот результат представляет собой лишь активацию внутренних механизмов исцеления, которые при других обстоятельствах могут заработать безо всяких внешних стимулов. Тело может исцелить себя само». Помните, что эта книга не предназначена для того, чтобы использовать ее вместо врачебной помощи или рекомендаций. Она предназначена, чтобы помочь вам получить доступ к полезной информации для изменения истории вашего здоровья. Никогда не ждите, что ваш шаман, психоаналитик или врач скажет вам, что делать. Если вы сами лечите других людей, если вы врач, клинический психолог, юнгианский аналитик, шаман, врач энергетической медицины и так далее, подумайте о том, чтобы попробовать описанные в этой книге практики на себе. Зная, как практики сработали в вашем случае, вы лучше сможете помочь тем, кто приходит к вам в поисках исцеления. Обратите внимание на последнюю главу этой книги, где говорится о том, как работать целителем и в то же время заботиться о собственном здоровье и самочувствии. Кое-что об основных практиках в этой книге. В этой книге вы познакомитесь с двумя важными практиками работы с измененным состоянием сознания – шаманскими путешествиями и ведением диалога. Диалог – практика, основанная на юнгианской технике активного воображения. Во время ведения диалога вы задаете вопросы, а отвечает на них ваше бессознательное. Эта практика может выполняться во время шаманского путешествия в трансперсональный мир, но обычно выполняется после него, чтобы собрать знания и полезные энергии. Диалог можно вести с символами, внутренними фигурами, эмоциями, симптомами, вашим внутренним целителем, землей, небом, вашим нежеланием изменить привычку, которая плохо влияет на ваше здоровье, и так далее. Вы также можете вести диалог с тем, что видели во сне или во время использования любых практик работы с измененным сознанием, приведенных в этой книге. Задавайте вопросы и получайте на них бесценные ответы от вашего бессознательного. Я приглашаю вас проявить творческий подход к практикам, использующим состояние измененного сознания. Помните об их способности помочь вам избавиться от всего лишнего и ненужного и принести в вашу жизнь то, что поможет вам на пути к исцелению. Я настоятельно советую вам попробовать все практики в этой книге и некоторые из них использовать регулярно, если вы хотите изменить историю своего здоровья побыстрее. Не забывайте также о важнейшей практике ведения дневника. Она поможет вам лучше понять и не забывать все то, чему научились и что испытали во время практик измененного сознания. Весь мой жизненный опыт, личный и профессиональный, убеждает меня, что, несмотря на любые сложности и проблемы, изменить историю своего здоровья действительно возможно. Я надеюсь, что вы тоже попробуете это сделать и сами увидите, как на вас скажутся техники, предложенные в этой книге.